Глава 13. Острова Курт. Илья вернулся с рыбалки хмурый и злой. «Плохо дело, дружище», — сказал он, вывалив на снег три больших рыбины и пяток помельче. «Остался последний крючок, а без них мы покойники». «С ними тоже», — ответил Курт безучастно. На острове они прожили 13 дней. Курт каждое утро делал зарубку на корявом стволе дерева неизвестной породы. Первую неделю Илья не вставал. И Курту приходилось его кормить неумело зажаренной на костре рыбой. Ловить ее толком он так и не научился. И за неделю извел 8 крючков из 10. Оставшиеся два, пришедший наконец в себя Илья, берег, по собственным словам, как зеницу ока. И один таки не уберег. Рыбу ловили в продолбленной во льду лунке в 10 метрах от восточного берега и в 40 от того места, где погиб Фрол. При ловле привязывались веревки к ближайшему стволу на случай, если лед под ногами обломится. «Не иначе по дну теплое течение проходит», — ворчал Илья, мелкими осторожными шажками семеня к лунке. «Как у заячьей губы. Есть такое место, оно сейчас в мае. Так в декабре мы там, бывало, купались. Представляешь, холодина кругом, а вода как трироговое молоко сразу после дойки». Курт разрыл снег и хозяйственно пересчитал упрятанную под него рыбу. Хватить ее должно было недели на полторы, на две, если как следует затянуть ремни. На 2,5 максимум. «Допустим, пока есть крючок, мы наловим еще столько же», — сказал он. «До весны все равно не протянем». Илья задумчиво кивнул. До весны оставалось 2,5 месяца. Достаточно, чтобы срубить на берегу плот, перевязав бревна, нарезанные из одежды тканью. Плот предполагалось спустить на воду, едва сойдет лед. И тогда, если повезет... Только вот до весны и до ледохода надо было еще дожить. И по всему выходило, что дожить не удастся. «Нужно идти», — сказал Курт. «От острова к острову, на запад, по направлению к лету. Возможно, найдем протоку». «Будем уставать», — возразил Илья. «И жратвы понадобится больше. Сдохнем только раньше, вот и все». «У тебя есть другие предложения?» «Откуда?» Илья пожал плечами. «Были бы, давно бы уже предложил». «Тогда, как только стратим крючок, уходим». Крючок вместе с обрывком леса рыбина утащила под лед на следующий день. Молча собрались, взвалили рюкзаки на спины. «Пустая затея», — пробормотал под нос Илья. «Ладно, пошли». Трое суток перебирались по льду от острова к острову, упрямо двигались на запад. С закатом Це разводили костер от головешек, которые несли с собой, укутав сплетенный из древесной коры короб. С восходом вставали, делили на двоих очередную рыбину и двигались дальше. «С утра заберемся на вершину», — сказал Илья, укладываясь на ночлег у подножия островного холма. «Зачем? Время только потеряем». «А мы что, торопимся?» — Илья усмехнулся. «Если протока есть, мы ее с вершины увидим. Хотя готов побиться об заклад, что не увидим ровно ничего». Биться об заклад Курт не стал. И напрасно. Потому что увидеть они увидели. Правда, совсем не то, что ожидали. «А вот это да!» Ахнул Илья, преодолев последний участок склона и выпрямившись на вершине. Он проморгался, протер глаза и взглянул на запад опять. Выругался, протянул руку, помогая Курту подняться. С минуту оба стояли молча, глядя на поднимающийся на горизонте к небу дымок. Затем, когда, наконец, удостоверились, что им не мерещится, спешно принялись спускаться. «За сутки дойдем», — сказал запыхавшийся Илья, когда оказались у подножья. «Подожди». Курт уселся на брошенный на снег рюкзак. «Ты уверен, что там люди? А кому ж там быть?» «Возможно, молния ударила в дерево, и оно загорелось». Илья почесал в затылке и опустился на свой рюкзак. «Я никогда не видел молний», — сказал он. «Только слыхал о них. Молнии были у вас в октябре, когда лил дождь. Зимой молнии не бывает, и дождя не бывает, только снег». «Там люди, Курты, неизвестно, никто они такие, никак нас встретят». «Кто такие, я, наверное, догадываюсь», — проговорил Курт. «Я часто думал, куда девались ноябриты и марты, после того, как Господь их покарал. Не могли же они все помереть в одночасье. Я думаю, те из них, кто уцелел, сели в лодки и достигли архипелага. Глупости это! Илья сплюнул. Никаких ноябритов и мартов не было, и бога никакого тоже не было. Впрочем, он махнул рукой. С тобой об этом говорить бесполезно. Надо идти. Двигаться придется ночью, так, чтобы приблизиться к ним, пока спят. А там посмотрим, кто это такие. Так что давай-ка еще немного пройдем, а там поспим до заката. Костер разжигать нельзя, заметят. Значит, рыбу придется жрать сырую. Ничего, небось, не отравимся. Заснуть, как предлагал Илья, не удалось. Не позволили разыгравшиеся у обоих нервы. Довязь проглотили по рыбине, потом маялись от нетерпения, пока Нцен неторопливо плыл по небосводу на запад. Когда он, наконец, закатился, прождали еще час, для верности. И в полной темноте двинулись дальше. Илья, который различал в ночи предметы, впереди, Курт, отставая на три шага, след в след. Вскоре они почуяли запах дыма, а за ним и ударивший в голову аромат жареного на огне мяса. Запахи становились все сильнее, все осязаемее. И, наконец, Илья сказал, что различает в темноте очертания жилища. «Это не шатер», — прошептал он, ухватив Курта за плечо. «Это больше похоже на снятый с колес большой фургон, или даже на два фургона, составленных вместе». «Никакой это не фургон», — прошептал в ответ Курт. «В детстве я читал древние книги, когда их привозили в кочевье из Августа. Эта постройка называется домом. Она никогда не стояла на колесах и никуда не двигалась. Дом построили на том же месте, где он стоит сейчас». «А вот еще один», — выдохнул Илья. «Смотри слева от этого. Черт, ты не разглядишь. Неважно, я вижу другой дом поменьше. И еще делать нечего, придется идти туда. Должно быть здесь целое кочевье. Нам все равно не справиться, если задумают худое. Давай дождемся рассвета и постучимся в дверь». «В какую дверь?» «В первую попавшуюся». В дверь стучать не пришлось. Едва восточный горизонт посветлел, из ближайшего строения наружу выбрался человек. Постоял, позевывая и потягиваясь на крыльце, затем неторопливо спустился на землю, обернулся и, увидав в 20 шагах незнакомцев, застыл. В утренних сумерках разглядеть его лицо Курту не удалось. Отчетливо была видна лишь падающая на грудь седая и длинная, едва не до пупа борода. «Здравствуй, добрый человек!» — крикнул Илья по-июльски. «Мы пришли с миром!» Бородач попятился, споткнулся о ступеньки крыльца и едва не упал. В следующий момент он повернулся и опрометью метнулся вовнутрь строения, которое в древних книгах называлось домом. Прорезанное в стене дома прямоугольное отверстие посветлело. Видимо, внутри запалили факел или свечу. Через минуту дверь вновь отворилась, и на пороге появились трое. К бородачу присоединились два вооруженных дубинками молодых парня. «Мы пришли с миром!» Вновь крикнул Илья на июльском. «С миром!» — повторил он по-декабрьски. Троица на крыльце ответила молчанием. «Мы мирные люди!» — крикнул Курт по-октябрьски. «Мы не причиним вам вреда!» «Немец!» — шагнул с крыльца бородач. «Ты говоришь по-немецки? С какого вы острова?» Курт закашлялся. «Мы не с острова», — сказал он. «Мы с тобой говорим на одном языке, но у нас его называют октябрьским». «Вот оно что!» — протянул бородач. «Вот, значит, вы откуда!» «Лисхен!» — зычно крикнул он. «Иди сюда!» На крыльце появилась женщина, наряженная в длинную до пят шубу. «Вот это да!» — протянул Илья. «Ты посмотри-ка! Что за мех такой?» Курт вгляделся. Шуба была небесно-голубого цвета, с черными звездастыми кляксами по всей длине. О зверях с таким мехом Курт не слыхал. «Лисхен, собирай на стол!» — велел бородач. «Разбуди девочек, пускай помогут! Ступай к бурмейстерам! Людвиг!» — обернулся бородач к старшему из парней. «Буди всех! Скажи, чтобы шли сюда! Ота, передашь то же самое Фрейзенбургам! Как вас зовут, парни?» «Курт Федо...» — Курт замялся. Фамилия жены, которую он взял в декабре, здесь явно вызовет вопросы. «Курт Бауэр и Илья Суханов. Илья не говорит по-октябрьски. Извините, я хотел сказать по-немецки». «Венгр?» — оглядел Илью бородач. «Болгарин? Поляк?» «Он из декабря», — ответил Курт. русский. Чудеса, да и только. Поскреб бороду островитянин. Ладно, что ж это мы. Проходите в дом, парни. Меня зовут Иоганн Цвайберг. Лисхен моя жена, а Людвиг и Отто сыновья. Дочери еще спят. Да уж. Не думал я, что на старости лет повидаю таких гостей. Курт чувствовал, что еще немного и он лопнет. А Лисхен все носила и носила на стол, исчезая в прорезанном в полу люке и появляясь вновь с уставленным явствами деревянным подносом. Курт не знал, что это были за явства. Ни зеленых продолговатых хрустящих на зубах овощей, ни сочных ярко-красных, ни вязких фиолетовых в октябре не водилось. Замысловатой формы сладких орехов не водилось тоже, не говоря о плодах и ягодах, десятка разных форм и расцветок. После того, как со стола наконец убрали, в просторную комнату, которую Иоганн называл гостиной, набилось человек 20, в раз сделав ее тесной. Тощий кадыкастый Фрейзенбург привел 3 курносых, сероглазых дочерей погодков, похожих друг на друга, словно все 3 были близняшками. Сыновей Фрейзенбурга не было, а жену прошлым летом унесла хворь. И он теперь поднимал девочек в одиночку. Фрейзенбург уселся на грубо осколоченный табурет в углу и изучающе переводил взгляд с Курта на Илью и обратно, словно решал, какой из них больше подойдет его старший. Основательный плечистый фриц-бурмейстер на руках принес свою престарелую мать, бережно усадил ее в кресло. Вслед за бурмейстером в гостиную чинно вошли 5 его детей, мал-мала меньше. 6-го, полугодовалого Дитриха, дородная краснолицая фрау-бурмейстер прижимала к груди. «Добро пожаловать!» — пробасил бурмейстер, усаживаясь рядом с матерью. «На славный остров Мюнхен!» Жили на острове вот уже 60 лет, с тех пор, как сюда с севера пришел, отделившись от семьи, дед Иоганна Цвайберга с молодой женой и выводком ягнят. Он сколотил сруб, который следующие поколения расширили, надстроили и превратили в дом с 6 спальными комнатами, погребом и верандой. Он же поставил хлев, он же окрестил новое поселение Мюнхеном. Год спустя по соседству с Цвайбергами поселилась чета Фрейзенбургов. А еще через 10 лет на остроносые пироги приплыли с запада бурмейстеры. Сколько в северном архипелаге островов, не знал никто. Поговаривали, что 10 000, а может и 100. Однако пригодными для жизни были из них немногие. Каждой весной на архипелаг обрушивались штормы, каждой осенью ураганы и тайфуны. Большинство островов они захлестывали целиком, и жить можно было лишь на тех, которые окружающие и холмистые собратья укрывали от природных катаклизмов. Мюнхен был как раз одним из таких, небольшим, уютным, способным прокормить 20 человек и 200 дойных животных, называемых кучерявыми овцами. Летом овцы паслись на подветренных склонах соседствующих с Мюнхеном островных холмов. Зимой их загоняли в хлева, стригли, доили и кормили запасенным с ранней осени сеном. Еще мюнхенцы выращивали овощи на миниатюрных вспаханных участках земли, называемых грядками. Собирали с деревьев плоды и орехи, с земли съедобные грибы и сочные ягоды. Ловили в разделяющих острова протоках рыбу и били появляющегося по весне морского зверя с голубоватым в черных пятнах окрасом. Зверя этого называли синим моржом. Из шкур его шили одежду, мясо коптили и вялили на зиму, а из жира изготавливали свечи. Часть урожая мужчины зимой уносили на запад и на север, где проходили межостровные ярмарки. На ярмарках плоды и ягоды меняли на изделия из железа и меди, производимые на островах, богатых месторождениями металлов. Там же молодежь присматривала себе женихов и невест. К северу и западу от Мюнхена селились немецкие семьи, а сотня островов, на которых они жили, называлась Германией. Дальше на север были Швеция и Дания, на запад – Франция, Россия и Китай. На восток – Италия, Болгария и Венгрия. А что дальше? Мюнхенцы представляли плохо. Ни о каком великом круге на островах не знали и знать не хотели. Об избранных Господом летних и наказанных им зимних месяцах тоже. По передаваемой от отца к сыну легенде, предки островитян переселились с материка, где людей заставляли ходить кругами, как цирковых лошадей. Что такое лошади и почему цирковые, на островах не ведали, но поговорка сохранилась и тоже передавалась из поколения в поколение. На Мюнхене цирковой лошадью считалось упрямое вымершее животное, смрадное и нечистое, наподобие шелудивой овцы. Жизнью своей островитяне были довольны. Когда приходил срок, парни сватали на ярмарках девушек, те рожали детей, и новые семьи, отделяясь от родителей, уходили из отчего дома искать пригодные для жизни места. Оседали на них и строили дома. Возделывали, где было возможно, землю, охотились, рыбачили, разводили скот. О сущности бытия здесь не задумывались. Осенью, летом и весной трудились, зимой в ожидании новой весны отсыпались и проводили время в домашних хлопотах. «Так что делать, думаете?» — спросил Курта Иоганн Цвайберг после того, как соседи, обещав непременно прийти вечером, откланялись. «До апреля поживете у нас, места много. По хозяйству поможете. Хлев вон давно собираемся чинить, руки все никак не доходят. Ну, а потом?» «Апрель — это слишком поздно, Герр Иоганн», — за двоих ответил Курт. «Просто Иоганн, без Герра». «Хорошо. Нам надо вернуться обратно ранней весной, Иоганн. Ждать мы не можем». «Почему?» Следующие полчаса, прерываемые удивленными возгласами Цвайберга и его сыновей, Курт рассказывал, почему они не могут ждать. «Ты сумасшедший парень?» — спросил Иоганн, когда Курт закончил. «Не в своем уме? Вернуться туда, где из людей делают дойных овец, чтобы там и сдохнуть? Поразительное скудоумие, ты уж извини. А твой друг, он тоже хочет вернуться и сдохнуть?» «Тоже», — кивнул Курт. «Тут дело не в желании, Иоганн, и не в скудоумии. Дело в долге. К тому же у меня в декабре осталась жена. Вернее, сейчас уже в январе. А у него родители и сестры. Да и потом...» Курт осекся и замолчал. Он гнал от себя мысли о Снежане, наверняка считающей его мертвым. И гнал мысли о том, что, вернувшись, запросто может не застать ее в живых. Так же, как и всех прочих. Это при том, что вернуться, вопреки всему, удастся. «Жена...» — задумчиво проговорил Цвайберг. «Как давно ты женат?» 2 месяца. Ее зовут Снежана». «Как-как?» — переспросил Оган. «Это не немецкое имя». «Имя декабрьское. Я хотел сказать русское». «Вот оно как». Цвайберг потеребил бороду. «У вас там принято брать в жены чужачек?» «Она не чужачка!» — воскликнул Курт запальчиво и осекся. «Нет, не принято», — сказал он тихо. «В других месяцах, может быть, не знаю. Но октябриты всегда женились и выходили замуж за своих. Это у меня так получилось». Пока Курт рассказывал об октябрьском заслоне, пленении, освобождении из плена и решении остаться в зиме, Иоганн молчал. Лисхин и сыновья молчали тоже. А старшая дочь, стройная черноволосая Габриэлла, под конец всплакнула и, устыдившись слез, выскочила из гостиной в свою комнату. «Лодку-то мы вам смастерить можем», — задумчиво проговорил Цвайбер, когда Курт замолчал. «Пирога тут не годится, нужна шлюпка, 4-весельная». «Лодку можем», — повторил он. «Только не доплывете ведь. Если доплывете, будет уже поздно. Лед тронется в конце марта. До середины апреля и думать нечего плыть, затрет. А после начнутся штормы. На веслах не дойдете, потонете. Под парусом, только если очень повезет. К тому же неизвестно, куда вас вынесет. Гиблое дело вы затеяли, парни». «А если сейчас?» — вскинулся Курт. «Срубить лодку и подтащить на руках на юг, туда, где кончается лед, и, дождавшись попутного ветра, сразу отплыть под парусом». Цвайбер покрутил головой. «Знаешь, сколько отсюда до ближайшей воды?» — спросил он. 3 суток ходу, если налегке и на лыжах. Да еще тонкий лед по пути. Полыньи там, где проходит течение, даже если лодку смастерить ближе к воде, и потом 2 недели волоком, запросто можно угробиться. Не пойду и сыновей не пущу, вы уж не взыщите, парни. А насчет жены...» Иоганн замялся. «Твоя-то ждет ли тебя? Тем более, если считает покойником. И потом, женится на своих, парень. Через 2 недели начнутся ярмарки. Погляди, может, и найдешь кого по себе. А не найдешь, у Фрезенбурга 3 дочери, Да и у нас, Элизабет...» Иоганн бросил взгляд из-под лобья на жену. «Тоже две. Габи уже пора замуж. Да и Эльза, считай, на выданье». «Ладно, молчу, молчу», — отмахнулся он от покрасневшей Лисхен. «В общем, парень, мы тут живем по-простому. Время есть. Оглядишься. И этому своему скажи, русскому. В двух сутках ходу на северо-восток лежат острова, где живут его соотечественники. На ярмарке они тоже будут. Во множестве». «Нам надо вернуться обратно, Иоганн», — сказал Курт твердо. «Нам обоим». «Ладно, как знаете». Свайберг поднялся. «Живите у нас, оглядитесь. А там посмотрим. Может, и вернемся к этому разговору». Двое суток Курт с Ильей отъедались и отсыпались, отвыкали от набившего оскомину вкуса жареной рыбы. Пили парное овечье молоко, закусывая ядреными хрустящими на зубах плодами, которые хозяева называли яблоками и которые на яблоки были вовсе не похожи, так же, как не похожи ни на какие другие фрукты. На третий день помогали мюнхенцам чинить хлев, настилали досками пол, утепляли стены. Под вечер вернулись усталые, дышащие паром с мороза. «Я вот думаю», — сказал Илья, сбросив с плеч заскорузлый, со свалявшейся овечьей шерстью рабочий тулуп. «Как так вышло, что они живут лучше нас?» «Ты считаешь лучше?» — буркнул Курт. «Конечно! Я до этого даже не представлял, что может быть какая-то другая жизнь, не кочевая. Что можно жить в доме и не думать о том, что завтра опять в дорогу. И не думать о том, что тебя хотят извести. Получается, что тогда, 150 лет назад, были люди, сделавшие правильный выбор, не оставшиеся тащить на шеях июльское ярмо, опустившиеся в путь в поисках лучшей жизни, и эту жизнь нашедшие. Интересно, что об этом говорят ваши святоши?» «Ничего не говорят», — Курт пожал плечами. «Думаю, что об островитянах попросту никто не знает. Нет, конечно, в Лете знать могут, только нам от этого ни тепло, ни холодно». «А как же Бог?» — спросил Илья извительно. «Он-то наверняка должен был знать, избранным сыновьям своим, эта сволочь, велела жить в Лете непокорных, не звергла в зиму, так? Не богохульствуй!» Привычно одернул напарника Курт и внезапно сник. О Боге он не думал очень давно, с тех пор, как они на четырех лодках покинули материк. Даже почти не вспоминал о нем. Создатель, его заветы, 12 месяцев, 3 из которых были избранными и властвовали, а остальные трудились во благо их. Все это отошло на второй план, а возможно и дальше. Отступило перед необходимостью бороться за жизнь и выжить. «Пора расстаться с иллюзиями», — сказал себе Курт. «И не прятаться за мифы, созданные умниками, чтобы одурачить глупцов. Бога нет. А если и был когда-то давно, то был он совершенно не таким, каким его представляли пастве. Вместо Творца была лишь злая воля, разделившая людей на сильных и слабых, чтобы сильные повелевали слабыми к пущей своей выгоде. И были люди из-под власти этой воли, ускользнувшие, бежавшие от нее и в результате ставшие независимыми. Теперь он оказался среди них и может у них остаться навсегда, забыв то, что было в прошлой жизни, да и эту прошлую жизнь как таковую». «Не может», — понял он в следующий миг, так же, как не смог бросить тогда и оставить умирать Илью, который даже другом ему не был. «Не может бросить ставших ему близкими людей». На следующий день Иоганн сказал, что настало воскресенье, а значит, пришла нужда отстоять утренний молебен и поститься до вечера. «Молебен?» — изумился Курт. «Вы что же, верующие?» «Разумеется», — кивнул Иоганн. «Мы добрые христиане. Кирхи, правда, у нас нет. Молебен придется стоять у фризенбургов на веранде. Но настанет весна, и поплывем на Гамбург. Это большой остров, отсюда к северу. Там стоит настоящая кирха. И пастор Баум будет читать проповеди и исповедовать». «Постой, Иоганн», — смутился Курт. «Какие проповеди? Ты что же хочешь сказать, что вы верите в Создателя, разделившего людей на 12 месяцев, заповедовавшего летним месяцам жить в неге и довольстве, а прочим трудиться во славу их?» Свайберг от удивления захлопал глазами. «Боже, какая дурость!» — сказал он, придя в себя. «Это что же, вас мало того, что запрягли, как лошадей, в ярмо, так еще и заставили верить в эту ересь? А о настоящем Создателе ты и не слыхал. И о Сыне Божьем не ведал. Курт отрицательно покачал головой. И это твой русский, невежествен так же, как ты, и тоже верует в ложного бога. Нет, декабриты вообще ни во что не верят. Это ужасно, вздохнул Оган. Вера побуждает людей жить в мире и согласии друг с другом. И неважно, католик ты или протестант, лютеранин или православный, Бог един для всех. Увы, я не пастор, и слово Божье знаю плохо. Но безверие — это беда, парень. А еретическая вера в ложного Бога тем более. Ничего, настанет весна, я поговорю с пастором Баумом, он... Иоганн осекся и замолчал. Весна настанет наверняка. Только где будет к тому времени этот парень? До полудня стояли молебен. Фрезенбург заунывно и неразборчиво бубнил молитву. Курт понял из нее хорошо, если десятую часть. «А я вообще ничего не понимаю», — озорно улыбнулась Габриэла, когда молебен закончился. «Ну и что?» «Понимать не обязательно. Надо сердцем чувствовать». Она внезапно смутилась и убежала. Курт озадаченно посмотрел ей вслед и отправился к поленнице. До вечера, пока продолжался пост, они с Ильей по очереди кололи дрова. Габриэла, тонкая в кости и легкая на ногу, несколько раз пробегала мимо, улыбаясь украдкой и прятала взгляд. На следующий день стали готовиться к ярмарке. Иоганн придирчиво осматривал в погребе припасы. Его сыновья волокли наверх то, что решено было обменять на ярмарке, и сваливали в снег рядом с неуклюжими с виду санями с широкими полозьями. Курт с Ильей грузили, перевязывали, потом все вместе помогали сложить товар бурмейстерам и фрезенбургам. На следующее утро с восходом Ц тронулись. Габриэлла и Эль, заменяясь, шли впереди на коротких широких лыжах. Мужчины, по очереди впрягшись в постромки, волокли сани. «Собак бы завести!» — мечтательно вздыхал Иоганн. «Можно было бы выменить на ярмарке щенков. Тогда бы и сани на себе тягать не пришлось. Жаль, жрут много, сволочи. А некоторые наши, кто побогаче, держат псов. И венгры держат почти все, и болгары. У них там охота хорошая. Нам заплывают только моржи, а севернее всякое морское зверье водится». «Какое зверье?» — заинтересовался Илья, которому слова от Цвайберга Курт перевел. «А поди знай, какое. Я их в жизни не видел, только шкуры. На ярмарке будут, поглядишь». До ярмарки добрались на вторые сутки к ночи. Илье она живо напомнила родное кочевье, цепочки костров на островном берегу, шатры из звериных шкур, составленные вместе сани, смех, ленивая брань, разноголосица. Только в отличие от декабрьских кочевий, перекликалась ярмарка на разных языках, и единого, на котором бы говорили все среди них, не было. Ночевать улеглись в сноровисто расставленном Иоганном шатре, в повалку, завернувшись в моржовые шкуры. Курт мгновенно с устатку уснул, а пробудился под утро от того, что почувствовал на себе чье-то дыхание. Открыв глаза, он различил в темноте склонившуюся над ним Габриэлу. «Ты что, не спишь?» — спросил Курт шепотом. Габриэла едва слышно охнула, отшатнулась, а в следующий момент оказалась вдруг рядом и, уткнувшись Курту в шею лицом, часто задышала. «Ты что?» — оторопело выдохнул Курт. Девушка не ответила и прижалась теснее. Ее горячее дыхание едва не опалило подбородок, с жаром прошлось по щеке. «Обними меня», — прошептала на ухо Габриэла. «Пожалуйста». Курт ошеломленно распахнул шкуру, в которую укутался, засыпая. Девушка юркнула под нее, прижалась, обхватила рукой. С минуту они пролежали молча. У Курта внезапно перехватило дыхание, с силой заколотилось сердце, жар зародился в паху, нарастая. Прошелся по животу и растекся по всему телу. Габриэла прижималась все теснее и дышала все чаще. Ее тонкая, почти детская рука прошлась по спине. Пальцы вплелись Курту в волосы. В следующий момент она поцеловала его в подбородок. Неловко и неумело. Слева внезапно заворочился, затем закряхтел Иоганн. Габриэла в руках у Курта застыла, замерла, стараясь сдержать порывистое дыхание. Замер он. Сам еще не вполне сознавая, что с ним произошло. Да и произошло ли. Иоганн, кряхтя, сел, помотал головой спросоне. Затем, стараясь не шуметь, поднялся и двинулся на выход. распахнул полог, постоял, глядя на звезды, и шагнул в ночь. «Он скоро вернется», — прошептала на ухо Габриэла. «У меня голова кружится, кажется, сейчас улетит». Курт стиснул зубы, заставил себя отодвинуться. Рывком сел, выдохнул молча, поднялся на ноги. Не оглядываясь, пошел к выходу. Нашарил рядом с пологом валенки, не разбирая чьи, сунул в них ноги. Вымахнул из шатра наружу, едва не сбив с ног Иоганна. «Осторожней, парень, угробишь еще ненароком!» Добродушно проворчал тот и заулыбался. «Хороший сегодня будет денек!» Курт пробормотал нечто невразумительное, улыбнулся в ответ. Светало. На востоке уже показались первые серебристые лучи Нце. Ярмарка еще не проснулась, лишь издалека доносились едва слышный натреснутый голос, картаво выводящий слова на незнакомом языке. Торги начались, когда уже окончательно рассвело. Островитяне подгоняли затянутые шкурами сани, составляли в ряды, расшпиливали, выкладывали товар. Вскоре один за другим потянулись вдоль рядов обменщики. Приценивались, чесали в затылках, перешучиваясь, двигались дальше. К полудню торговля набрала обороты. Вернулся с утра обходивший ряды возбужденный Иоганн, сказал, что цены на кожу упали, и значит, можно прибарахлиться. Вновь исчез, прихватив с собой мешок с сушеными ягодами, и вскоре вернулся уже без него, зато в новом, бордовой коже длиннополом кафтане. «Пойдем», — потянула Курта за руку Габриэла. «Мы погуляем, папа?» — обернулась она к Иоганну. «Погуляйте, погуляйте», — добродушно пробасил тот. «Дело хорошее. Присмотритесь к товару. Увидите Людвига, скажите, чтобы приценился к моржовым капканам. В общем, ступайте, а мы с русским пока тут поторгуем». Габриэла улыбнулась Курту и потянула его вдоль санных рядов. «Это Румениги», — шептала она, миновав очередную группу торговцев. «Старшая дочка Фрезенбургов в прошлом году вышла замуж за ихнего Алоиса. А это Брехты. Две ярмарки назад Людвиг едва не выплясал Альму Брехт. Был жуткий скандал, потому что у нее уже был жених из какой-то восточной семьи. Людвиг тогда вернулся с танцулек, с разбитым носом и злой как черт. И Отто за компанию тоже досталось». «Что за танцульки?» — поинтересовался Курт. «После торгов будут танцы». Габриэла вдруг покраснела. «Ты пригласишь меня?» Курт остановился, посмотрел девушке в глаза. «Я женат», — сказал он. «И жена ждет меня, она...» «Я помню», — прервала Габриэла. «Прекрасно помню. Только никто тебя не ждет, Курт, никто. Твоя жена даже не немка, и она думает, что ты давно умер, а ты собираешься, едва вскроется лед, вернуться к ней, чтобы самому там умереть. Я не пущу тебя». «Что значит «не пустишь»?» «То и значит». Габриэла внезапно оказалась рядом, как тогда ночью, закинула руки на плечи и прижалась всем телом. Люди вокруг стали останавливаться и глядеть на них. «Пускай смотрят», — прошептала Габриэла. «Оставайся с нами, прошу тебя. Со мной. Я ведь тебе нравлюсь». Курт замялся. Он решительно не знал, что сказать. «Нравишься», — проговорил он наконец. Снял руки девушки с плеч и шагнул назад. «Только это не имеет значения. Пойдем, ты хотела показать мне ярмарку». Следующие два часа они ходили по рядам. Габриэла азартно приценивалась, здоровалась со знакомыми, смеялась и, держа Курта под руку, прижималась грудью. Вскоре немецкие ряды закончились, за ними потянулись шведские, китайские, русские. Фрукты и овощи, грибы и ягоды, соленья и копчения, инструменты и домашняя утварь, меховые изделия, шерстяные изделия, кожаные, украшения из моржовой кости. У венгерских рядов Габриэла ахнула, разглядев и сине-черную с золотыми подпалинами меховую шубу, которую усатый, круглолицый продавец держал распяленную в руках. Девушка вмиг сбросила бывалый моржовый полушубок, сунула его Курту и уже через секунду примеряла шубку. Та пришлась в пору и неимоверно ей шла, миниатюрной, стройной, черноволосой и черноглазой. Габриэла прошлась, затем пробежалась с расстегнутой на груди шубкой, завертелась на месте. Курт терпеливо ждал. Наконец девушка вздохнула, неохотно высвободила руки из рукавов и протянула товар продавцу. «Что за нее хочешь?» — спросила Габриэла, вновь облачившись в голубоватый с черными пятнами видавший виды полушубок. Продавец ответил длинной тирадой, из которой Курт не разобрал ни слова. «Слишком дорого», — поникла Габриэла, когда тот закончил. «Я немного понимаю по-венгерски», — объяснила она. «Это из шкуры морского леопарда, который водится далеко на севере и в наши края не заплывает. Говорят, что охотиться на него очень опасно, потому его мех так дорог, и за шубу хозяин просит немерено. Отец никогда мне ее не купит». Курт сам не знал, какая сила заставила его запустить руку под зипун. Там, упрятанный во внутренний карман телогрейки, лежал портсигар, тот самый серебряный, древней искусной работы, передаваемый в семье Бауэров от отца к сыну. У венгра загорелись глаза, он едва не выхватил портсигар у Курта из рук. Быстро раскрыл его, осмотрел, поиграл с мудреной защелкой, затем разразился новой тирадой, столь же неразборчивой, как и предыдущая. «Ты что же, вправду покупаешь это мне, Курт?» В глазах у Габриэлы появились внезапно слезы. «Ты хочешь отдать это, чтобы...» «Хочу». Курт шагнул к продавцу. «Я меняю», — сказал он твердо. «Устроит тебя эта вещь?» Венгр закивал и поспешно упрятал портсигар за пазуху, скинул шубку на руку Габриэле, повернулся и исчез за спинами обменщиков. С закатом торговлю свернули. Наскоро отужинали у шатров, а через час на ярко освещенной факелами утоптанной береговой площадке начались танцы. «Эх, гитары нет!» — вздохнул Илья, критически осмотрев оркестр. Было в нем 4 свирели, барабан и несколько струнных инструментов с неизвестными названиями. Играли, тем не менее, музыканты слаженно, и первый вальс прошел на ура. Его сменила танго, затем фокстрот, снова танго, мазурка, брейк-данс. Танцором Курт был неплохим, в октябрьском боевом кочевье одним из первых. После вальса он скинул зипун, за ним свитер остался в вязаной декабрьской рубашке и шерсти 3 рога. Быстрые мелодии он отплясывал с Эльзой, медленные с Габриэлой. А потом завели хоровод, и Курт, держа обеих девушек за руки, полетел по кругу. Быстрее! Еще быстрее! С финальным аккордом хоровод распался, танцоров разметало в разные стороны. Курт не удержался на ногах и повалился на утоптанный снег навзничь, увлекая за собой хохочущую Габриэлу. Их лица оказались напротив, и в следующую секунду девушка поцеловала его в губы. Отпрянула, заглянула в глаза, вскочила на ноги и протянула руку, помогла подняться. Затем, так и не опустив руки, повлекла из круга прочь. Минут 5 они, петляя между деревьями, удалялись от танцплощадки вглубь острова. У Курта мучительно ныло на сердце. Девушка ему нравилась, легконогая, веселая, непосредственная. В то же время за океаном его ждала другая. Если, конечно, еще ждала. Габриэла внезапно резко остановилась. Механически переставляющий ноги в 2 шагах позади Курт, едва не налетел на нее. Девушка подалась к нему, запрокинула голову и обхватила руками за шею. Миг спустя он целовал ее. В глаза, в разрумянившиеся от мороза щеки, в раскрывшиеся ему навстречу губы. На следующее утро торговля возобновилась и к полудню пошла на убыль. Необмененного товара почти не осталось. Иоганн довольно поглаживал бороду и любовно похлопывал сложенные на санях пузатые мешки с вымененным добром. К 2 пополудни ряды купцов поредели, а к 3 и вовсе сошли на нет. Островитяне один за другим стали покидать ярмарку. «Перекусим и тронемся», — решил Иоганн и принялся оживлять погасший утром костер. «Куда, интересно знать, запропастился русский? Ладно, подождем». Долго ждать не пришлось. Илья появился, едва занялись первые поленья в костре. «Я ухожу», — пряча глаза, сказал он Курту. «Спасибо тебе за все». «Как уходишь? Куда?» «К своим. Это на северо-запад отсюда, в 3 сутках пути. Остров называется Москва». «Подожди». Курт вскочил, растерянно заозирался по сторонам. «А как же? Как же мы будем возвращаться весной?» «Мы не будем. Вернее, я не буду. Ты, если хочешь, можешь вернуться. А я остаюсь, извини. Нет никакого смысла идти туда, где нужно умирать». Сутулившись, Курт смотрел уходящему Илье вслед. Свайбер приблизился, положил руку на плечо. Он ушел к своим, так? — спросил Оган. — К русским? Курт кивнул. Его охватила апатия. Шансы вернуться и без того призрачные с уходом Ильи исчезли окончательно. В одиночку расстояние до материка ему не преодолеть. — Я знал, что так будет, — сочувственно сказал Оган. — Твой друг поступил разумно, правильно поступил. Курт не ответил, обернулся. Габриэла смотрела на него сияющими от счастья глазами. По возвращении на Мюнхен Иоганн зарезал барашка. Фрезенбург извлек из погреба бочонок с 5-летней выдержки ягодной настойкой. За стол сели с закатом Ц и пропировали далеко за полночь. Пили за купеческую сметку, за удачу, за добрую охоту, добрый урожай и добрый улов. За всех вместе и за каждого в отдельности. Потом перешли на брудершафты. Сидя за столом в просторной натопленной гостиной, обнимая за плечи захмелевшую Габриэлу, подпевая затянувшему «Ты виноват!» бурмейстеру, Курт чувствовал, что попал домой. Именно домой. Туда, где ему следовало родиться и жить, к людям одного с ним толка, гостеприимным, щедрым, доброжелательным. И не было здесь никакой войны. И не было никаких набегов и заслонов. И необходимости умирать тоже не было. Утром Курта разбудила неслышно прокравшаяся в его комнату Габриэла. Приложила палец к губам, затем поманила рукой и скрылась за дверью. Курт поднялся, набросил одежду, вышел в гостиную. Дом еще спал. Протяжно с присвистом храпел Иоганн, Людвиг и Отто отзывались руладами из своих спален. Габриэла, по-походному одетая, стояла в дверях. Через 5 минут они выбрались во двор, там, прислоненные к стене, уже стояли наготове лыжи. «Хочу показать тебе кое-что», — улыбнулась девушка. «Это недалеко, за 2 часа доберемся». Обещанную 2 часа шли на северо-восток. Кое-чем оказался остров, плоский, лесистый, со всех сторон окруженный другими холмистыми. На берегу Габриэла сбросила лыжи, воткнула палки в снег, обернулась к Курту. «Пойдем, теперь совсем рядом». 10 минут они пробирались по целине между деревьями. Снежный покров с каждым шагом становился все тоньше и, наконец, совсем исчез. Теперь ноги ступали по каменистой, покрытой жухлым палым листом земле. «Смотри!» Габриэла остановилась, не глядя взяла Курта за руку, а свободной рукой указала вперед и влево. Курт тахнул. По центру свободной от растительности от снега поляны из-под земли бил источник. Над ним поднимался пар, и водяные струи, падая на землю, сливались в петляющий по поляне, утекающий на север ручей. «Пойдем!» Габриэла потянула Курта за руку и повлекла к источнику. В 2 шагах от него отняла руку, наклонилась и, набрав полные пригоршни воды, выпрямилась. «Попробуй!» — улыбнулась девушка. «Не бойся, вода пресная!» Вода оказалась не только пресной, но и теплой. «Надо же!» — сказал Курт. «Я видел подземные ключи там, на материке. Есть даже одно место, где их добрая сотня. Но чтобы здесь, посреди океана...» «Там дальше есть еще один», — махнула рукой на север Габриэла. «Тот вообще горячий, а этот...» «В нем можно купаться. Мы с Эльзой купались, когда нашли его прошлой зимой. Тебе нравится здесь?» Курт кивнул. «Смотри, остров покрыт лесом». Габриэла шагнула вперед и провела ладонью Курту по щеке. «Это значит, что ураганы до сюда не доходят. Не достают. Это место пригодно для жилья. Мы могли бы построить здесь дом». «Кто это мы?» Курт озадаченно посмотрел на девушку. «Мы с тобой. Жить здесь вместе. Я нарожаю тебе детей, буду заботиться о них. И о тебе. Я легка нравом, хороша собой и непорочна. Когда ты появился у нас, я сразу поняла. В тот же миг, когда впервые тебя увидела, поняла, что ты мой». Запрокинув голову, Габриэла обхватила Курта за шею, прижалась к нему, ожгла взглядом черных, ставших вдруг влажными глаз. «Возьми меня», — прошептала она едва слышно. «Я хочу тебя, милый». У Курта закружилась голова. Зашлась в нем и окатила волной желания мужская сила. Он подхватил Габриэлу, прижал к себе, запустил ладони в длинные шелковистые черные волосы. следующее мгновение он вспомнил о Снежане. Курт резко выпрямился, отступил на шаг, оторвал от себя тонкие девичьи руки. Габриэла отпрянула, на глазах у нее были слезы. «Ты...» — прошептала она. «Ты не хочешь до свадьбы-то? Или просто меня не хочешь?» Курт потряс головой, приходя в себя. «До свадьбы», — смолодушничал он. «Это нехорошо, если до свадьбы». Габриэла шагнула к нему и уткнулась лицом в грудь. «Я так и подумала. Спасибо, милый».